Здесь царила Маргарита. Особняк второго Спаса Хаус. Спасо-Песковский переулок, дом 10, строение 1-2. Легче жить со страстной женщиной, чем со скучной. Правда, их иногда душит, но редко бросают. Джордж Шоу. Дворец русского Моргана. Кроме антикварной ценности знаменитых московских особняков, прелесть старины заключается еще и в том, что каждое такое здание хранит свою волнующую легенду. Неважно, имеет она отношение к действительности или нет. О таинственном особняке знаменитого русского предпринимателя Второго сложено немало легенд, но наиболее захватывающая прозвучала в «Мастере и Маргарите» Булгакова. Именно здесь проходил полуночный бал у Воланда. Николая Александровича Второго, хозяина роскошного особняка, за умение вести дела с западным размахом именовали русским Морганом, сравнивая с некоронованным королем Соединенных Штатов, американским миллиардером Джоном Морганом. Тем самым современники банкира-миллионера словно предчувствовали дальнейшую судьбу его легендарного дома, ставшего резиденцией посла Соединенных Штатов Америки. Американцы присвоили особняку название «Спаса Хаус», соединив английское «хаус-дом» с названием старинной церкви Спаса Преображения на Песках, расположенной неподалеку и изображенной на знаменитой картине Поленова «Московский дворик». При советской власти помещение церкви много лет использовалось для мастерских «Союз мультфильма», где родились Чебурашка, его верный друг крокодил Гена и многие другие мультперсонажи, без которых немыслима наша культура. Второго появились в Москве более 100 лет назад, в конце 1890-х годов. Они приехали из Сибири, где разбогатели на оптовой и розничной торговле. Простой приказчик из Костромы Александр Второв сделал карьеру и миллионы, развернув в Сибири и на Урале сеть фирменных магазинов «Пассажей», где можно было купить все. Вскоре он застроил своими «пассажами» всю Россию, положив начало всем — ЦУМам, ГУМам и супермаркетам. Второвские пассажи были символами цивилизации в таежной глуши. Они возвышались в центре провинциального города, словно дворянские замки в средневековой Европе. Интерьеры их не уступали в роскоши знаменитым Елисеевским магазинам. Сын основателя династии Николай Александрович, получив после смерти отца в 1911 году 8 миллионов рублей, вложил их в крупную недвижимость, создание промышленных комплексов, строительство военных предприятий. Именно он, русский Морган, в начале 20 века построил в деревне Затишье завод по производству боеприпасов, на долю которого во время Первой мировой войны приходился каждый второй снаряд русской армии. Именно он основал знаменитый завод «Электросталь», давший имя городу под Москвой. Его благодарные жители в наши дни именем Второго назвали улицу любимого города и поставили памятник выдающемуся предпринимателю, чья могила была стерта с лица земли в лихие послереволюционные годы. Николай Второв был сказочно богатым человеком. Он создал нынешний завод «Мэлс», а рядом театр, в котором в 1960-е годы родился КВН. Вместе с Рябушинским он закладывал строительство первого российского автозавода «АМО», будущего ЗИЛа. На Варварке в Москве построил знаменитый деловой двор, где в то время были конторы Рябушинских, Коншиных, Гучковых. Теперь в этом доме размещаются многочисленные департаменты российского правительства. По версии Forbes, он обладал самым большим состоянием России начала 20 века, более 60 миллионов золотых рублей, а торгово-промышленная империя Второвых стала гордостью российской экономики. С началом Первой мировой войны Второв взял подряд на поставку вооружения, а в 1916 году по заказу двора его императорского величества на Второвских фабриках по эскизам Васнецова были пошиты длиннополые шинели и шлемы, известные впоследствии как Буденовка. А также кожаные куртки и картузы для только что созданных автомобильных войск, самокатчиков. Новую форму, олицетворяющую наряды русских богатырей, готовили для победного парада российских войск в Берлине. За свой былинный облик в первое время своего существования шлем получил название «богатырка». История распорядилась иначе. В буденовских шинелях и шлемах всю гражданскую провоевала Красная армия, а кожаные куртки и кепки носили вездесущие чекисты. На месте предполагаемых орлов водрузили красную звезду и сделали одним из символов коммунистической идеологии. После октября 1917 года Фторов, потомственный почетный гражданин Москвы, остался в России и, как говорят, выразил желание сотрудничать с советской властью, но 5 мая 1918 года при загадочных обстоятельствах он был убит в кабинете своего роскошного дома. Его похороны с разрешения властей были последним собранием буржуазии. Пришли и сотни рабочих. Они несли венок с надписью «Выдающемуся организатору русской промышленности». Смерть Фторова породила множество легенд. По одной из версий он был убит большевиками, стремившимися раскулачить миллионера. По другой заключил сделку с временным правительством Керенского. Он отдал свой особняк в обмен на разрешение выехать из России. По третьей версии, Фторова убил некий Гудков, требовавший от миллионера оплатить его учебу в Чите. Когда Фторов отказал, молодой человек застрелил промышленника. По четвертой банкир стал жертвой ограбления. Известно, что за день до смерти Фторов вместе с издателем Сытиным ездили по друзьям-знакомым и насобирали 300 миллионов рублей, чтобы накормить голодную Москву и Петроград. После убийства собранные деньги бесследно исчезли. Среди старожилов Арбата бытует легенда, которая частично подтверждается сухими строчками архивных документов. Приемный сын известного банкира, безответно влюбленный в молодую красавицу из причистинских номеров, истратил на нее все состояние и пошел ва-банк. Сел играть в карты на отцовский банк и проиграл. Вернувшись домой на рассвете, он застал у входа свою возлюбленную. Бросился к ней, но девушка громко расхохоталась ему в лицо. Тогда вне себя от обуревающих его чувств несчастный влюбленный задушил ее, застрелил выбежавшего на звук выстрела отца и застрелился сам. История, достойная сюжетов Достоевского. Но это все будет потом, через 10 лет, а пока сказочно богатый промышленник, перебравшийся в начале 20 века в Москву, решил построить роскошный особняк, достойный его колоссального состояния. Место под строительство было выбрано самое привлекательное. Древняя родовая вотчина князей Лобановых-Ростовских, престижное дворянское гнездо в тишине арбатских переулков. Обсуждая с архитекторами Адамовичем и Маятом стиль своего будущего особняка, Фторов просил сделать что-нибудь ясное, светлое, гармоничное, с признаками античности. Дом должен был воспроизводить самые изысканные и благородные традиции российской аристократии. В качестве образцов архитекторам послужили агатовый павильон в императорской резиденции «Царское село» под Петербургом и знаковый для Москвы дом Гагарина на Новинском бульваре. Талантливые зодчие спланировали целую городскую усадьбу, включающую дом, хозяйственный корпус, парадный двор перед домом и сад в глубине участка. При этом, несмотря на плотную окружающую застройку, в постановке особняка им удалось достичь практически загородной обособленности. Поклонники итальянского ренессанса Адамович и Маят выстроили изысканный особняк в стиле неоклассической виллы, одновременно помпезный и изящный. Архитекторы учли вкус заказчика и соединили черты классицизма и ампира. Античные парные колонны придают парадному фасаду вид дворца. Вестницы славы осеняют полукруг окна и изумительную ротонду входа. К сожалению, в 1933 году один из фасадов с главным входом был закрыт для обозрения. Рядом построили новый корпус концертного зала, поэтому вход в дом с правого торца. Строительство роскошного дома, наполненного ностальгией по уходящей навсегда жизни, было завершено в 1914 году, накануне Первой мировой войны. Кажется, что владелец дома пытается уйти от надвигающихся трагических перемен, скрыться в мечте о прошлом, спокойствии, которые символизировали формы классической архитектуры. Всю центральную часть двухэтажного объема занимает огромный холл со световым фонарем наверху. Удивительное впечатление производит беломраморный большой колонный зал. Ионические колонны поддерживают строгий, высокий карниз с могучими сводами с античной лепниной. В центре гигантского свода сверкающая хрустальная люстра, изготовленная знаменитым серебряных дел мастером Мишуковым. Колонны — великолепие лепного декора, изумительная мозаика наборного паркета создают в большом зале поистине театральный эффект. Чуть более скромными выглядят бильярдная и библиотека с элементами классической симметрии, кресла с яркой обивкой, парные книжные шкафы, ампирные тумбы красного дерева с бронзовыми головками. Подлинные раритеты — напольные часы фирмы «Бирмингам», сделанные в единственном экземпляре. Адамович некоторое время работал помощником у Федора Шехтеля. Благодаря этому в особняке появилась столовая с буфетной, оформленная в модном тогда стиле модерн. К большому залу примыкает музыкальный салон. Дверь с простым порталом ведет в овальную гостиную, оформленную в духе рококо. Овальный потолок оправлен в широкую раму фриза, расписанного причудливыми мотивами из сказочного леса, где среди ярких цветов и растений порхают райские птицы. Особняк поразил воображение изрядно избалованной московской публики невероятной роскошью интерьеров. Великолепной лепниной потолков, резными дверями, обилием хрусталя и бронзы. Современники называли его выдающимся архитектурным шедевром. После революции особняк национализировали и стали использовать в качестве дома приемов ЦИК, а потом в нем поселили высокопоставленных советских дипломатов, в том числе наркома иностранных дел Чичерина и его заместителя Карахана. По словам современников, Георгий Васильевич любил и понимал музыку. Ему принадлежит интересное исследование творчества Моцарта. «Для меня Моцарт, — признавался он, — был лучшим другом и товарищем всей жизни». Посылая книгу брату Николаю, он писал: «У меня была революция и Моцарт, революция настоящая, а Моцарт — предвкушение будущего». Чичерина называют рыцарем революции. Ему приходилось работать по 20 часов в сутки. Сильное переутомление сказалось на его здоровье, и он умер 7 июля 1936 года. Советник германского посольства Густав Хильгер, неоднократно встречавшийся с Чичериным, писал в своей книге: «Этот маленький человечек умел представлять интересы своей страны на международных конференциях с таким большим достоинством, такой замечательной эрудицией, блестящим красноречием и внутренней убежденностью, что даже его противники не могли не относиться к нему с уважением». После установления дипломатических отношений между СССР и США в конце 1933 года в Москву приехал первый американский посол Уильям Буллит для вручения верительных грамот. Ему показали три здания, отведенные для американского посольства. Выбор пал на роскошный особняк в Торово. В пользу этого выбора сыграли две основные причины. Во-первых, в 1928 году в доме была установлена американская отопительная система. Во-вторых, особняк идеально подходил для проведения приемов и дипломатических переговоров. С тех пор этот дом бессменно служит резиденцией всех американских послов в России, и над ним развивается полосатый звездный флаг.